хотя западники всегда поддерживали Федю. Академия, а лучше университет и еще пяток ремесленных училищ необходимы стране как воздух. Тут такое дело. Ранее я особо не задумывался о системе образования русского царства и, если интересовался историей, то поверхностно. Интриги, победы и поражения нашей армии или подвиги Ермака с Дежнёвым волновали меня гораздо больше обычной жизни. Окунувшись в реалии 1682 года, вдруг понимаешь, что огромная страна не имеет системы образования. Даже с начальными школами проблема. Поэтому здесь засилие иноземцев в любых сферах — армии, медицине, инженерных делах и даже церкви. Да и на Руси крайне мало своих богословов и философов. Именно Медведеву доверили провести последнюю громкую дискуссию с бывшим кальвинистом Белободским, принявшим православие и приехавшим в Москву. Доморощенных знатоков у Иоакима не оказалось. Это не упрек, а сложившаяся ситуация. И ее надо исправлять. Разговоры о своем высшем учебном заведении ходили еще при Алексее Михайловиче, но дело застопорилось. Если говорить об иностранцах, то против толковых голландцев, немцев и швейцарцев я ничего не имею. Но засилье греков в церкви пора прекращать. С этой публикой трудно понять, она работает на католиков или османов. Возможно, среди варягов с юга сплошь двойные агенты. А ведь они оказывают сильное воздействие на духовную жизнь страны. Поэтому попытки запрета преподавания латинского языка могут быть диверсией, призванной затормозить развитие России и определить ее курс при помощи иностранных советников. Речь о школе нового образца, открытой Сильвестром, и на которую сразу набросилось множество критиков. Мол, зачем нам всякие латинские заимствования? А все дело в более современной методике, без излишнего упора на закон Божий и иные религиозные дисциплины. После 4 дней пребывания в реалиях 17 века я окончательно стал параноиком. И уже не вижу здесь ничего плохого. Лучше перестраховаться, чем потом получить удар в спину. Но об этом позже. У меня есть некоторые мысли насчет методики преподавания царевичу. Для начала надо убрать греческий, латинский и немного облегчить другие науки. Я сам напишу пособие для арифметики, географии и грамматики. Произношу под удивленным взглядом Медведева. Время упущено, а Петр — ребенок определенного склада. Здесь необходим особый подход. Ему ближе естественные науки, поэтому на них и надо сделать упор. Также нельзя забывать об истории. Как и риторика с диалектикой, эти науки на твоей ответственности. Я уже в нетерпении ожидаю твои методы, государь. Согласен, что Петру Алексеевичу греческий и латинский без надобности, но нельзя забывать про иные языки. Уж польский и немецкий выучить необходимо. И у меня есть два иноземца на примете, которые имеют опыт в педагогике. Даже если врут, то дело свое знают крепко. Заодно можно потребовать, чтобы они преподавали языки. Но это хорошо, что мы с Сильвестром на одной волне. Хотя он западник, и здесь нечему удивляться. Впрочем, программу мы обсудим позже. Сейчас надо согласовать главный вопрос. Кроме наук, необходимо учесть важнейшую вещь. При воспитании царевича, а может, далее уже с обычными учениками, нельзя забывать о патриотизме. О любви к отечеству, если переводить с греческого, поясняю удивленно вскинувшемуся монаху. Надо воспитывать детей в убеждении, что наше дело правое. Назови это русской правдой, особым путем или миссией, неважно. Только нельзя внушать людям лживые мысли о величии или нашем превосходстве. Это может закончиться весьма плачевно. Признаем честно, что Европа, Китай и даже некоторые магометанские страны ушли дальше нас в развитии науки, философии или искусства. Но никто не мешает нам учиться у соседей и переносить лучшее к себе. Коли мы с тобой разовьем образование и в России появится множество грамотных людей, то нам по силам улучшить достижения других стран. А далее можно придумывать и свое, догнав ушедших вперед. Но наш человек должен быть уверен в праведности русского пути. Подумай, как лучше совместить любовь к отчизне, гордость за свои корни и православие. Повторюсь, мы не лучшие, а правильные. Наш путь праведный. И главная задача русского человека — сделать свою отчизну лучше. Медведев натурально выпал из реальности, и я подумал, что переборщил и выдал себя с потрохами. Но Медведев быстро вышел из прострации и смешно захлопал глазами. «Это необычно, государь. Сначала мне показалось, что ты решил пойти по пути гордыни, который сгубил немало государств. Мы действительно больше уделяем внимания религиозному воспитанию. Однако надо признать, что это устаревший путь. Мир развивается, и влияние церкви в Европе падает. Подумаю, как правильнее воздействовать на юные умы. Я согласен. Наше дело правое». Мы еще немного поговорили с Сильвестром, явно испытывая удовольствие от общения. Мне пока не встречались здесь столь образованные люди, еще и обладающие широтой взглядов. Что удивительно, учитывая монашеский сан Медведева. Теперь у меня есть робкая надежда не только воспитать Петра совершенно иным человеком, но и воздействовать на людей в целом. Иначе Россия продолжит страдать от комплекса неполноценности перед Западом, которым пользовались наши враги. Возьмите любой период, начиная с середины XVIII века. Все эти англофилы, франкофилы, далее либералы, социалисты с адептами иных течений, по сути, являющиеся русофобами и врагами государства. Не припомню такого количества диссидентов в других странах, особенно среди элиты. Значит, на каком-то этапе власти упустили процесс воспитания граждан. Позже эту тенденцию не смогли сломать ни славянофилы, ни коммунисты. Враги и предатели росли как грибы после дождя. Так почему не попробовать внедрить патриотизм в качестве национальной идеи? Иоаким затянул новые псалмы. Я успел машинально перекреститься и снова ушел в свои мысли. Второй разговор, состоявшийся прошлым вечером, был не так благостен. Голицын выглядел еще хуже, чем в предыдущую встречу. Он вообще не спит. Впрочем, ему виднее. «С чем пожаловал, Василий Васильевич?» Смотрю в красные глаза вельможи. К своей чести Голицын взгляда не отвел. Может, он и интриган, что неудивительно в его положении. Однако есть у князя стержень. И он готов отвечать за свои поступки. Как я заметил, многие бояры юлят, как плуты. На фоне показного подобострастия выходит очень неприятная картина. Если меня так достали за неделю, что будет дальше? Впрочем, об этом буду думать позже. Расследование почти завершено, государь. Осталось только поймать некоторых воров, успевших сбежать. «Коли они живы, конечно», — произнес гость. Помимо уже известных тебе бояр и служилых людей, убиты еще 5 стрельцов из тех, кто участвовал в различных непотребствах. Давай по порядку. Кто стоит за возмущением полков? Задаю главный вопрос, не скрывая усмешки. Но Голицын смог меня удивить. Либо он такой продуманный, либо действительно решил выложить всю правду. Стрельцы возмутились не первый раз. Вначале они посылали челобитные в приказ и тебе, государь. Волновались, бывало, но терпели и хотели решить дело миром. Князь начал издалека. Одной из причин бунта стали полковники, открыто воровавшие жалования и заставлявшие воинов работать на себя. Стараюсь не перебивать докладчика, но хотелось сказать, что это я и сам знаю. Вторым поводом стали происки Милославских. Прости, государь, буду говорить как есть. Голицын вопрошающе взглянул на меня и, получив отмашку, продолжил. «Когда стало понятно, что тебе осталось недолго, Иван Михайлович начал будоражить стрельцов. Сначала посылал людей, подкупал десятников и главных возмутителей. Именно он в сопровождении родственников прибыл в Бутыркино. Но там князь повел себя хитро, якобы пытаясь успокоить служилых. А вот когда он отбыл, Алексей и Александр начали народ баламутить». Они объявили, что не только ты помер, но и Ивана Алексеевича отравили. После чего стрельцы пошли в Кремль и начались безобразия. Вот документ, где перечислены все события, а заодно имена служилых людей, чья вина в убийстве бояр доказана. Беру несколько листов и пробегаюсь по ним взглядом. Это мне тоже известно, но без подробностей. «Хованские?» — спрашиваю князя, не отрываясь от текста. Князь Иван вместе с сыном и Василием Прозоровским напрямую в бунте не замешаны. Однако через верных людишек они переправили из дальних скитов раскольников, которые также стрельцов баламутили. — ответил князь и, будто почувствовав мое разочарование, добавил. «Есть доказательства, что Тарарой виновен в смерти обоих Долгоруковых, только человек, сознавшийся, что убивал по наказу князя, неожиданно помер. Прости, государь, не углядел». Василий склонил голову, а я после услышанного чуть с кровати не свалился. Вот так новость. Причина? Хованский примеривался к чину главы стрелецкого приказа и большого воеводы. Васька Прозоровский его поддерживал. Могу предположить, что из-за близости с патриархом. Разреши высказать предположение, государь. После очередного моего кивка Голицын продолжил вечер откровений. У меня нет сведений об участии Иоакима в бунте, но многое показывает на него. Некоторые убитые бояре не мешали ни Милославским, ни Нарышкиным. А вот для патриарха являлись занозой из-за своего увлечения латинскими идеями. Это дело понятное. Западничество охватило не только попов, часть из которых были выходцами из Речи Посполитой. Многие сторонники реформ подражали полякам не только одеждой. Патриарх считал, что дело попахивает попыткой организовать унию. Но он ошибался. Речь скорее о глобальных преобразованиях, в которые входила конфискация большей части церковного имущества. Вот и домечтались. Значит, Языкова убили по приказу Иоакима. До этого я и сам додумался. Только неверно понял роль Хованского. А того, возможно, играли в темную. Здравствуй, вечная паранойя, которая теперь станет моей спутницей, если не убьют. Или пока не убьют. Посмотрим. Сдаваться никто не собирается. Раз князь так глубоко копнул, то не вижу смысла изображать незнайку. Внимательно смотрю на его хмурое лицо и спрашиваю. «Кто меня травил?» Забавно видеть растерянность на лице Василия, впрочем, быстро прошедшую. Он думал, что я ничего не понимаю. «Доказательств нет. Мы нашли человечка, виновного в убийстве Фунгадина. И он связан с Артамоном Матвеевым. Но убили его. Боярин с немцем тоже убиты, как и второй лекарь и аптекарь. Кстати, разграбивших терем твоего лекаря нашли мертвыми на Владимирском тракте. Опознали их по вещичкам немца. И нам здесь просто повезло». Голицын замолчал, а значит, не хочет или боится продолжать. Если следовать его логике, то за покушениями на мою жизнь стоит Кирилл Нарышкин. Но здесь такое дело. Боярин простоват для таких сложных интриг. Он на ровном месте умудрился растерять свое влияние после смерти Алексея Михайловича. Причем все рычаги были в его руках. Просто дядю переиграли более головастые противники. Мог ли такой заговор сплести Артамон Матвеев, даже будучи в ссылке? Вполне. Там наверняка интрига из нескольких слоев, с виду незаметных. Ума и хитрости бывшему главе посольского приказа не занимать. И у него жена шотландка. Или это уже перебор? Все-таки Евдокия, внучка варяга, перебравшегося в Россию еще при Иване Грозном. Мне еще английского следа здесь не хватало. И так голова пухнет. Но вернемся к нашим заговорщикам. Матвеев над собой ничьей власти не терпел. Он даже Федины пожелания частенько игнорировал. Еще и начал интриговать на стороне Петра, когда у царя начались проблемы со здоровьем. На чем и погорел. Оказывается, Артамошка сумел восстать из пепла, аки птица Феникс. Но почему убили потенциально главного заговорщика? Неужели случайность? Этот вопрос я переадресовал князю. Как погиб Матвеев? Здесь совершенно непонятно. Боярина убили прямо перед твоим семейством, когда он пытался образумить стрельцов. Четырех лиходеев мы взяли и допросили. Все твердят, что были пьяны и плохо помнят. Но вспомнили одного стрельца, подстрекавшего их на смертоубийство боярина. Его найти не удалось. У меня даже нет предположений, чьих он будет. Адоевские. Совпадение, государь. Если ты про Якова, то он случайно вернулся из поездки, а про старого князя и говорить нечего. Никита Иванович всегда был верен трону и в склоки боярские никогда не лез. Сука. Замкнутый круг, однако. Виновные есть, но доказательств нет. Про Адоевских это я просто так спросил. Сам прекрасно понимаю, что это редкий для России род, старающийся не лезть в интриги. А вот с другими сложнее. Милославский подсуетился насчет алиби, а Нарышкин вообще не при делах. Как и Хованский с Иоакимом. Матвеев мертв вместе с исполнителями. Думаю, все сведущие людишки уже 6 дней лежат в общих могилах. Мы не можем подвергнуть пыткам столь знатных людей без доказательств. Вернее, Алёшку Милославского или Петьку Толстого нам еще отдадут. Хоть последний нигде себя не проявил. Это только мои подозрения. Они с братом, как близкая родня Милославских, выполняли темные делишки Ивана Михайловича. Но это все слухи, и многие бояре считают Толстого достойным мужем. Будто, прочитав мои мысли, произнес Голицын. А чтобы сволочь в темницу отца царицы, нужны веские причины. Происходив все эти события при Алексее Михайловиче, то на дыбу подвесили бы кого угодно, вплоть до жены и даже детей царя. При всем своем мнимом спокойствии папаша особым милосердием не отличался. У меня же недостаточно сил на подобные действия. Надо прояснить ситуацию у Василия, чтобы окончательно успокоиться. Ага, после услышанного меня одолевает умиротворение. Аж хочется кого-нибудь убить. Сам, что думаешь? Голицын некоторое время молчал. Князь не собирался с мыслями, а скорее обдумывал, стоит ли говорить мне правду. Но мне все стало понятно без ответа. «Переложи всю ответственность на Думу, государь. Есть доказательства против многих бояр, служилых людей, полковников и сотников. Вельможи обязаны наказать виновных, пусть только часть. Иначе придется применять силу, которая не на нашей стороне. Даже если мы введем в Москву коломенский полк, то это ничего не изменит. Среди сотников и полусотников коломенцев могут быть люди-бояр. И они предупредят своих покровителей. К тому же есть стрельцы, в чьей верности я сомневаюсь. Как оно выйдет на самом деле, известно одному богу. Да и в Кремле боярских людишек хватает. Первый стрелецкий полк готов следить за порядком, там и бунтовщиков особо не было. Но это на случай, если кого ловить придется или в темницу тащить против воли. Полагаться на него я бы не стал. А полки, где много иноземцев, лучше не вспоминать. Это чревато большой заметней. Здесь даже подстрекать народ не нужно. Многие служилые злы на полки нового строя. Перевожу с дипломатического на нормальный язык. Не дергайся, Федя, и лучше начни договариваться. Бояре накажут всякую мелочь. Возможно, пострадает рыба покрупнее, если она перешла дорогу какой-то группировки. Если я рыпнусь, то верных войск у нас нет. И до силового противостояния может не дойти. Меня просто зарежут в собственной постели или снова отравят. На этот раз окончательно. А стрельцы просто обеспечат порядок в городе и помогут арестовать обвиняемых, утвержденных Думой. Так грустных, что хочется курить. С такими невеселыми мыслями я и просидел всю службу. Патриарх расстарался и превратил заутреннюю чуть ли не в торжественный молебен. Присутствующие прониклись моментом и крестились с одухотворенными лицами. Угу, с таким же выражением они отдадут приказ меня убить. Ладно, хватит рефлексии. Все равно я сейчас не могу кардинально повлиять на ситуацию. Зато у меня есть тот самый блокнотик, куда записываются фамилии наиболее одиозных бояр. Пусть решают, что хотят. Я просто приступлю к плану «Б». Его пока нет. Вот и обдумаю. Заседать дома будет долго. А мне надо чем-то заняться. Глава 13. Снова престольная палата, набитая под завязку. Сейчас в стране 99 бояр, если я ничего не путаю. Учитывая погибших во время бунта и служащих за пределами Москвы. В зале собралось человек 60. Не сказав, что обстановка напряженная, но к общей торжественности прибавилась легкая нервозность. Все-таки событие эпохальное. Голицын зачитает результаты следствия, а у многих присутствующих рыльца в пушку. Вернее, часть бояр продолжает носить роскошные бороды. Но это я иронизирую. Меня самого немного потряхивает. А вот Иоаким излучает спокойствие и уверенность. Безгрешный наш заговорщик хренов. Патриарх затянул молитву, на удивление короткую, и минут через 5 уселся на стульчик справа от трона. Боярская дума — это вам не госдура моего времени. Здесь собрались настоящие государственные мужи, которые служат стране, и от них многое зависит. Клоунов и фриков здесь нет. Но необходимо расставить приоритеты. Бояре иногда ведут себя как парламентарии моего времени. Ругаются они регулярно и могут даже подраться. А балаган мне сегодня не нужен. Давайте дадим князю Василию и боярину Милославскому прочитать доклад без выкриков и склок. Судя по шевелению, народ не согласен с моими словами. Сначала даю слово Ивану Михайловичу. Довольный родственничек встал с места, держа в руках бумаги. Мне кажется, что его сейчас разорвет от чувства собственной важности. Утрирую, но дядя излишне доволен. «Мною была сделана большая работа, государь», — пробасил боярин. «Пришлось за седмицу проверить десятки книг и прочих грамот. Признаюсь честно, в полковых делах хватает беспорядка». Минут пять Милославский умудрялся отделываться общими фразами, старательно обходя суть вопроса. «Эдак мы здесь до Марковкиного заговения сидеть будем». Но боярин останавливаться не собирался, явно наслаждаясь своим красноречием. «Надо остановить вакханалию, но нельзя унижать боярина. Хотя, гори оно все синим пламенем!» «Иван Михайлович!» Кашлянув для привлечения внимания, произношу имя оратора. Милославский сразу не среагировал и продолжил вещать. Может, не слышал из-за излишне громкого голоса. Но сработал многолетний опыт интригана, заметившего странную реакцию публики. «Извини, государь», — родственник не растерялся, поклонился и продолжил. «Увлекся, я уж больно все запутано, а дьяки действительно постарались. Надеюсь, ты подготовил грамоту со всеми цифрами?» «Отдельно для меня, конечно». Троллинг удался, и Милославский растерялся, что крайне редко для таких прожженных интриганов. «Им обычно ссы в глаза, а они — божья роса. Только со мной такая схема не пройдет. В прежней жизни я занимался не только поисками персонала для компании, но и контролем выполненных работ. Мой компаньон был больше по продажам и развитию. Различных отчетов с очковтирательством я насмотрелся немало. Поэтому проходимцев и лгунов определяю на раз. Милославский как раз умело занимается демагогией, за которой пытается скрыть просчеты и недоработки». «Прости, государь, не успели людишки вовремя все подготовить, но я им тотчас прикажу и вскоре грамоту правильную составят», — прогундел родственник, глядя на меня честными и преданными глазами. Вместо ответа даю знак одному из дьяков, ведущих протокол. «Да, есть в думе такая служба. Только ребята записывают наиболее важные вещи или пожелания царя. Обычно их здесь трое. Один скорчился за небольшим столиком, а другие вроде мальчиков на побегушках». Меж тем парень подбежал к растерянному Милославскому, забрал у него бумаги и передал мне. Под внимательными взглядами и в полнейшей тишине начинаю изучать отчет. Можно добавить про звук пролетающей мухи, но до меня доносится только шорох одежды и шумное дыхание некоторых собравшихся. Им бы здоровье проверить. Явно непорядок с сердцем или гайморит одолел. А еще в огромном зале повисло напряжение. Ранее Федя подобных кульбитов не совершал. В отличие от отца, который был тих голосом, но зело строг. Однажды Алексей Михайлович на заседании Думы натурально побил того же Милославского и пинками вышвырнул его с заседания. А ведь Иван Михайлович был тестем тогда еще молодого царя. Но уж больно нагло и самонадеянно вел себя родственник. И подобных случаев хватало. Поэтому бояре и чиновники боялись втюхивать монарху Филькины грамоты. Я же пытаюсь продраться сквозь словоблудие со списком похищенного из Золотой палаты вплоть до наволочки. Неужели Милославский собирался нам зачитывать все это? Наконец добираюсь до суммы, положенной стрельцам, а также суммы нанесенного ущерба. Первая изрядно занижена, а вторая, наоборот, завышена. Он дурак или вредитель? Вроде не похож. Скорее всего, просто заигрался и забыл, что царь уже выздоровел. Раньше Федор его отдергивал, но без строгости. Все следовал своему плану и не спешил. Но надо же иметь совесть, поэтому я перевожу на боярина хмурый взгляд. Судя по забегавшим глазкам, он прекрасно понимает свою вину. Выборные от стрельцов грамоту подписали и с цифрами согласны. Неужели тати украли столько серебра и золота из палат? На медне я навещал царицу с сестрами, и никто особо не жаловался. Больше испугались и какую-то мелочь потеряли, вроде подсвечников и пары плошек. Внутрь женской части дворца стрельцы не проникали, поэтому стащили всякую хрень из прихожей, ну и в столовую пошуршали. Оттого и валялись осколки чашек на анфиладе. Зачем Милославский занялся приписками, не знаю. «Скоро будет, государь, кто-то снова стрельцов подбивает не выполнять приказы твои. Часть согласилась с цифрами, а иные упорствуют, но я иди», — перебиваю излишне шумного боярина. «Что?» — вылупился родственничек. «Принеси готовую грамоту и подписи всех выборных, что они согласны. А мы пока князя Голицына послушаем». Милославский оторопел, но быстро взял себя в руки. При этом цвет его лица сменился с белого на красный. Однако выучке боярина можно позавидовать. Он снова поклонился и степенно покинул палату. Сторонники Ивана Михайловича посмурнели, зато повеселел Нарышкинский фланг. Странная мысль пришла мне в голову. Может, бороды ранее помогали боярам скрывать свои чувства? Сейчас вельможи в основном бриты, потому на их лицах заметны тщательно скрываемые эмоции. Во время показательной порки взорвавшегося Милославского злорадство так и читалось у многих в глазах. Вдруг в наше шоу решил вмешаться патриарх. Вообще-то его мерзкие дела касаться не должны. «Дозволь слово молвить, государь», — произнес в повисшей тишине Иоаким. «Не делай это, уважаемого боярина, к стрельцам посылать. Для того подьячие с дьяками имеются». Смотрю в невозмутимое лицо папа и понимаю, что очень хочу раскроить его топориком, который Федька Апраксин держит на плече. Иерарх чего-то понял и явно удивился. В отличие от бояр, он своих эмоций скрывать не умеет, да и привык к более послушному правителю, которым можно помыкать. По идее, у Иоакима есть право заступаться за людей, если царь сильно гневается или надо успокоить ситуацию. Заседание будет продолжено через 2 часа. Дадим боярину Мирославскому время на подготовку грамот. Объявляю тихим голосом и поворачиваюсь к Апраксину. Несите меня в покое. Заодно поем и в туалет схожу. А то после церкви сразу в палату, но у организма свой взгляд на происходящее. Однако я не жалею, что макнул Ивана Михайловича мордой в дерьмо. Заигрался дядя, расслабился. Что надо пресекать, и другим боярам наука. Ревизию работы приказов никто не отменял. Может, поймут, что лучше заранее подготовить грамотные отчеты, дабы не терять время. В перерыве я поел уже обычного супчика, но теперь с квашеной капустой. Хорошо. И витамины необходимы. Я читал, что у детей Алексея Михайловича и Марии Милославской была цинга. Непонятно, почему она поражала именно мужчин. И при чем здесь мои больные ноги или слепота, развившиеся у Ивана? Мне кажется, что речь о несовместимости крови родителей, давшей такой результат. Нормальной медицины в этом времени нет, зато можно пытаться противостоять болезни. Сбалансированное питание и физкультура – один из наиболее действенных методов, который приходит в голову. Когда меня занесли в палату после перерыва и усадили на трон, почтенная публика была в сборе, включая подозрительно бледного Милославского. Неужели дядя думал, что махинация с подписями пройдет? Так я запретил через Гаврилова выборным визировать цифры боярина. Чую, что он активно провел последний час. «Я так понимаю, что грамоты и подписей нет», — обращаюсь к родственнику. «Прости, государь, но людишки...» «Садись, Иван Михайлович», — перебиваю Милославского и смотрю на князя Адоевского. «Никита Иванович, все надежды на тебя. Не знаю, чем там занимались дьяки из приказа большой казны, но порученное дело они провалили. Я же стрельцам слово дал, если кто забыл, и нарушать его не собираюсь. А народ снова возмущен и может взбунтоваться в ближайшее время. Если вас это устраивает, то давайте и дальше воинов русских обманывать. Надеюсь, ты справишься?» Обвожу сердитым взглядом притихших бояр. «Здесь такое дело. Я ведь прямо сейчас уволил Милославского с поста главы приказа большой казны. Это вроде министра финансов». Адоевский стал ИО. Хотя в обычное время такой вопрос быстро не решается. Сразу начнутся депутации, и вообще бояре привыкли, что с ними предварительно консультируются. Но сейчас... Вельможа растеряна, еще и родственник удачно подставился. Среди присутствующих хватает интриганов, но нет самоубийц. Никому не нужен новый бунт. Жалко, что на постоянной основе такой финт не пройдет. Хотя после доклада Голицына Думу и приказы ждут определенные перестановки. Только нельзя лишать бояр такого пирога. Выбор глав учреждений действительно их епархия. Царь в основном утверждает кандидатов и реже предлагает своих. Но обычно не напрямую, а через думские группировки. Большая политика, однако. «Все исполню, государь!» — поклонился вскочивший старик Адоевский. «На этого можно положиться. Плохо, что таких людей слишком мало». «Приступай, князь!» Даю отмашку Голицыну, не дав вельможам перевести дух. «Уже это! Не было такого! Как я мог чего замышлять, супротив царя-батюшки?» Милославский не выдержал и вскочил с места после упоминания его поездки в Бутыркино. «Я хотел стрельцов примирить! Врешь ты все, Васька!» Народ тоже зашумел, но в пределах разумного. Будто шелест листвы на ветру. Умные бояре уже разобрались, что происходит. Да и нет в Думе особо дураков. «Ты чего вскочил, Иван Михайлович?» «Василий Васильевич русским языком объяснил, что в подстрекании стрельцов виновны твои племянники, Алёшка с Алексашкой. Чему есть свидетельство сотни видаков. Или с этим тоже будешь спорить?» «Я... прости, государь», — тихо ответил боярин, догадавшийся, что его планы сегодня слили в унитаз. «Продолжаю, приказывая невозмутимому Голицыну». «Не было такого! Навет это, государь! Враги замыслили мое имя опозорить!» Это уже возмутился Хованский, когда дошло до описания его проделок. «Дело не только в Раскольниках, но и в Прозоровском, направленном к стрельцам. Если вкратце, то утром мы решили с Голицыным выжать из ситуации максимум. Казнить и пытать десятки представителей благородных фамилий мне не позволят. Зато вполне реально убрать из политики влиятельных и одновременно одиозных особ. Наиболее же суровому наказанию подвергнутся малозначительные фигуры — стрелецкие полковники с сотниками и обычные служилые. Впрочем, как всегда было на Руси. Украл мешок картошки, получил 5 лет. Украл миллиард, уважаемый человек. Я эту систему не приемлю и буду менять, но пока нет сил». Заседание прерывали еще 2 раза. Бояре не роботы, им надо кушать и справлять естественную нужду. Дабы не растягивать процесс, людей накормили в трапезной с царской кухни. Мне же становилось все хуже. Зря я начал так интенсивно работать. Чтение доклада никуда не убежит, и его можно было перенести на 2-3 дня. А теперь сидишь буквально из последних сил и боишься свалиться в обморок. Но события разворачиваются таким образом, что требуют моего присутствия. Вон и князя Хованского с присоединившимся Прозоровским пришлось успокаивать. Нет, мне они не хамили. Для этого надо быть совершенно отбитыми. Наоборот, бояре взывали к справедливости царя и всячески хулили невозмутимого Голицына. Когда дошло до обвинений Нарышкина и его самоуправства с вызовом и ссылки Матвеева, то Кирилл Полиектович показал высший класс актерского мастерства. Отец вдовствующей царицы добавил огня в наше шоу. «Как же это? Ведь моих сыновей убили стрельцы по наговору Милославского. Кто вернет мне Ивана и Афанасия?» — возопил несчастный, трагически заломив руки. «Может, ты?» — вопрос предназначался также вскочившему Милославскому. Велика вероятность, что бояре сейчас схлестнутся в рукопашной. Для Думы это обычное дело, когда не помогали кляузы, интриги и ложные обвинения, направленные против соперников. Но при царе вельможи старались сдерживаться, хотя ругань была обычным делом. Серпентарий, одним словом. Раздражает патриарх, сердито взирающий на бронящихся бояр. Кто мешает Иоакиму остановить непотребство? Правильно, никто. Значит, мои подозрения о его участии в заговоре подтверждаются. Ему важно отвести подозрения, переведя стрелки на вельмож. Что не добавляет оптимизма. У меня нет идей, как можно одновременно воевать с аристократами и церковью. Здесь нужна сила, преданная лично мне. Причем на стрельцов нет никакой надежды. Может, Петр все делал правильно, создав потешные войска? Иван Грозный тоже не от хорошей жизни ввел опричнину, изрядно оболганную потомками. Впрочем, как и сами деяния первого русского царя. Располагая двумя верными полками или аналогом Росгвардии, можно скрутить в бараний рог кого угодно и плевать мне на последствия. Видимо, вскоре к моей прогрессирующей паранойи прибавится кровожадность, ибо нет сил смотреть на происходящий балаган. Особенно зная, кто из присутствующих замаран в заговоре. «Хватит!» — рявкнул Митька Голицын после моего приказа. Народ вздрогнул и сначала перевел взгляд на Рынду, а затем на меня. «Считаю, что на сегодня достаточно. Князь Василий привел множество доказательств вины некоторых бояр, полковников и служилых людей. Далее соберетесь без меня и будете решать, как быть дальше. Сами решите, кого казнить или миловать. Передадите мне грамоту, подписанную всей думой. Если кто откажется, то укажите их имена в отдельной бумаге. У нас здесь суд, а не судилище. Может, кого-то действительно оговорили случайно или по злому умыслу. Значит, сведения требуют проверки. Перевожу дух и понимаю, что надо быстрее уходить. Я пока займусь долгами перед стрельцами и поисками растратчиков. Собираемся здесь через 2 дня. Если не примете решение, то я оглашу его сам. Придется менять планы и срочно заниматься ревизией и сверкой по долгам стрельцам. Изначально я хотел растянуть ее еще на неделю, но все упирается в решение Думы по участникам и организаторам бунта. Даже боярам больше времени они успеют очухаться и утопят все в словоблудии. Князь Голицын должен донести до более мелких группировок, что время Милославских и Нарышкиных прошло. Впрочем, как померкла и звезда князя Хованского. Глупых людей во власти нет, и все сразу поймут, что низложение столь значимых фигур обещает усиление их родам. Пока я могу воздействовать на ситуацию только таким способом. Ясное дело, что ворон ворону глаз не выколет, и за все заплатит худородный народишко. Только аристократы не знают, что на троне теперь не дипломатичный Федя, а звереющий, с каждым днем выходец из будущего. «Что же ты не бережешь себя, соколик наш?» — причитала Аксинья, растирая настойкой мои гудящие ноги. «Ну, потерпел бы седмицу-другую, куда ты сразу понесся?» В спальню меня занесли в полуобморочном состоянии. Нянька сразу сориентировалась и кликнула Ефима. Вдвоем они сняли мои одежды и уложили в кровать. Было желание поесть, но меня сразу сморило. Проснувшись, я перепугался, подумав, что вернулась давешняя слабость. Болела голова, ломила ноги, а еще хотелось есть. Аксинья сразу разобралась в ситуации, заставила меня выпить лекарство от знахарки и побежала за супом. Удивительно, но через несколько минут мне стало легче. А после ужина организм впал в приятную полудрему. Если бы не ноги, то можно было сказать, что жизнь налаживается. Потом нянька протирает мои многострадальные конечности и попутно отчитывает. И она полностью права. Так и угробить себя недолго. Я, наконец, расслабился, и мысли о заговорщиках отошли на второй план. Решаю изучить очередной трактат, а то можно уснуть под мерное ворчание Аксиньи. Чего потом ночью делать? Электричества здесь нет, а читать при свечах вредно для зрения. Вдруг на пороге объявился Савва и сообщил о гости. И ведь не прогонишь, хотя очень хочется. Приказываю няньке накинуть на меня кунтуш, а то неудобно встречать мачеху в ночнушке. Аксинья сразу засуетилась, убрала со столика все лишнее и быстро меня переодела. Еще и одеяло натянула повыше. Так я и встретил гостью. Вдовствующая царица явно нервничала и даже была изрядно напугана. Видать, папаша провел хорошую психологическую обработку. Обычно Наталья Кирилловна спокойна и даже индифферентна. А здесь хоть портрет пиши со скорбного образа. Тем временем Сава подвинул мачехе кресло и тихо исчез. Царица села, продолжая нервно сжимать пальцы. «Надо помочь дамочке. Мне здесь очередные истерики без надобности». Но Наталья начала разговор первой, причем без всяких причитаний. «Фёдор, помилуй моего отца. Не со зла он, а по глупости. Ты же знаешь, что я всегда благоволила к тебе и Ване. Да и с сестрами твоими мы никогда не ссорились». Нарышкина зашла с козырей. «А отец за вас беспокоился, опасаясь происков милославских. Прости, но ты был совсем слаб, и многие думали, что вот-вот помрешь». Ну, хотя бы честно. Наталья Кирилловна весьма приятный человек, в меру образована и умна, а главное, старается не лезть в интриги. И ко всем детям Алексея Михайловича от Марии Милославской она действительно относилась благожелательно. Понятно, что своя хата с краю, и Петя с младшей Натальей для нее на первом месте. Федя платил мачехе такой же монетой, не разделяя братьев с сестрами на родных и единокровных. Но и прощать покушение нельзя. Вряд ли Кирилл Полиектович сообщал дочери, что целенаправленно травил царя. Теперь еще подстраховался, и его арест с последующей пыткой рассорит меня с вдовствующей царицей, а значит и Петром. Козел. Пусть твой отец покается и примет постриг. Все людишки, его поддерживающие, должны добровольно покинуть думу и приказы. Казнить никого не буду, но в ссылку отправлю. Помолчи. Мягко перебиваю, готовую возродить царицу. Братьев твоих, Мартемьяна и Федора, не трону, пусть живут спокойно. А вот лев заморал себя, несмотря на юный возраст. Пусть сам выбирает отправляться ему в поместье, где он станет жить вечно, или заслужить прощение службы воинской. Проявит себя или искупит вину кровью, то к роду Нарышкиных более не будет претензий. Если считаешь, что я слишком строг или несправедлив, то спроси отца, за что убили Фунгадина и еще двух лекарей. А еще добавь, что мне известна причина. Я, Наталья Кирилловна, хотела возразить, но остановилась. Она не дура и должна понимать, что никто не будет просто так упоминать покойных немцев. Слухи про мое отравление ходили еще до бунта, и царица о них слышала. «Спасибо, государь». Женщина поднялась с кресла и отвесила земной поклон. «Не знала я про некоторые события, но догадывалась. За остальных бояр и служилых людей не скажу, но отец выполнит твой приказ, как и братья мои». Смотрю вслед ушедшей мачехи и мысленно усмехаюсь. Чую, что главу рода Нарышкиных ждет хорошая выволочка и в монастырь он идет как миленький. Похоже, Наталья — вариант с чертями в тихом омуте. Характера дамочки не занимать. Мне это на руку, уж очень не хочется терять доверие Петра. Но время покажет, верно ли я оцениваю происходящее. Глава 14. Чур, я первая. Нет, я, знай свою очередь. Или вон у Вани доску забери. Петя шуточно сцепился с маленькой Натальей под смех остального семейства. Я и представить себе не мог, что случится подобное вакханалия. В хорошем смысле, конечно. До меня сразу долетели слухи, стремительно распространившиеся по дворцу, о царевых забавах. Именно так народ назвал развивающие игрушки. Ваня с Петей сдержали слово, и правила новинок не вышли за пределы золотой палаты. Но слуги чего-то подсмотрели и развязали языки. Пусть сплетничают. Так будет больше интереса со стороны окружающих, и забава быстрее пойдет в народ. После чего ее никакая инквизиция не остановит. Развлечений сейчас действительно мало. Музыка больше церковная. А сами попы пресекают любое народное творчество. Иногда я задумываюсь. А это точно прошлое России моего мира? Может, какой-то альтернативный вариант? Ладно, скоморохи, но чего плохого вам сделали песни и частушки? Вы вроде не кальвинисты. Зачем уничтожать в людях умение радоваться даже столь беспросветной жизни? Должна же быть у рабочего человека отдушина. Нельзя забрасывать этот вопрос, и необходимо поставить попов на место. Пока родственники куражились, я мысленно возвратился к недавним событиям. Второй день заседания Думы начался с моей речи. Возможно, боярские группировки уже чего-то решили, но мне все равно. Пусть делают, что хотят. Но ревизию по итогам года никто не отменял. Только об этом я говорить не буду. Сегодня придется немного подыграть вельможам. Сидящий рядом Иоаким наверняка весь внимание, несмотря на благостную рожу. Небось, переживает, как бы Голицын не начал копать глубже. Вчера Василий Васильевич озвучил проведенное расследование. Дума выбрала двух достойных людей, которые помогали князю. Киваю на двух Петров. Прозорского и Шереметьева. Они не сообщали, что во время розыска произошло какое-либо нарушение или несправедливость. В зале привычная тишина, обманчивая, кстати. Бояре напряжены и не знают, что ожидать от меня нового. Перед началом заседания мы встретились с Адоевским, который пожаловался, что его буквально атаковал десяток вельмож, предлагая свою помощь в определении суммы выплат стрельцам. Ясно, что все хотят присосаться к бюджету. Ведь некоторые бояре работали в спайке с полковниками. И сейчас их делишки могут вылезти наружу. Ну и откаты никто не отменял. Никита Иванович весьма жестко отмел все предложения и сослался на мой приказ. Мол, царь лично будет разбираться с долгами. Не нравится? Иди договаривайся напрямую с монархом. Пока желающих не нашлось. Может, потому и нервничают? Вторая утренняя беседа состоялась с Голицыным. Я объявил, что пойду на уступки, но с одним условием — имущество виновных передадут в казну. И это не обсуждается. Нам попросту нечем платить стрельцам, а вторая отсрочка может стать причиной более жесткого бунта. Если бояре этого не понимают, то я проявлю принципиальность в других вопросах. Теоретически можно обратиться к стрельцам, обвинить бояр в давлении на царя и устроить натуральный геноцид. Понятно, что князю я все объяснил иносказательно, но, судя по бледному виду, он испугался. Пусть проявляет свои таланты и договаривается. Не просто так он возглавляет посольский приказ, то есть местный МИД. Иначе мне придется отвергнуть все решения Думы. Поэтому я спокоен, как удав. Главное — отыграть время. Год, два или три — не знаю. Но заговорщики и убийцы должны быть наказаны, включая тех, кто покрывал преступников. Это вопрос моего выживания и направления политики страны в более здоровое русло. Моя жизнь особой ценности не имеет, и время нужно для небольших изменений в текущей ситуации. Необходимо попробовать разрешить церковный конфликт и подготовить Петра. Все-таки он является немалой величиной в русской истории. Даже с учетом глупостей и ошибок, посредственному человеку таких результатов не добиться. Я решил передать Думе решение по обвинению и наказанию провинившихся людишек. А сам же займусь подсчетом и выплатой долгов. А если кто не согласен, то говорите прямо сейчас. Обвожу взглядом молчаливую толпу бояр. Значит, все согласны. Мои пожелания известны князю Голицыну. Это не прихоть, а государственная необходимость. Жду грамоты через 3 дня. Надеюсь, в этот раз вы отринете склоки и займетесь делом. Иначе придется брать все в свои руки. «Не подведем, государь!» — воскликнул несдержанный Бутурлин, а остальные поддержали воеводу одобрительным гулом. «Будь спокоен и выздоравливай нам на радость!» Киваю боярину, подтверждая, что прогиб засчитан. На самом деле, меня тошнит от этого лицемерного действа. Даю команду Апраксину, и рынды понесли меня к специальному стулу. Бояре вскочили и отвесили поклоны, тщательно скрываемой радостью провожая мой уход. «Феденька, скажи ему, что моя очередь кидать дротик», — младшая Наталья вывела меня из размышлений. «А то захватили обе дощечки и не отдают». Смотрю на довольных братьев, захвативших дартс. После разговора в Думе мне сложно было оставаться одному. Поэтому я прихватил доски с дротиками, изготовленные мастерами, и направился в женскую часть дворца. Мое появление было встречено весьма бурно. Занятий у Пети пока мало, а игру он ждал давно. Сестрицам же попросту скучно, и они рады любому развлечению. Сначала дартс народ не оценил. Даже Петруша не смог скрыть разочарование. Но затем мы провели пробные броски, и постепенно все втянулись. Тут еще шуточный конфликт между родными, братом и сестрой, добавивший всеобщего веселья. На шум и смех подтянулись даже мои тетки, Анна с Татьяной. Неплохие женщины, только заживо похороненные, в золотой клетке. К чести сестер отца, они не скрывали свое недовольство на младших, и наоборот, всячески их поддерживали. «Петруша, неси бумагу и карандаш. Сейчас я вам покажу, как правильно играть в забаву новую». Пресекаю вакханалию и начинаю раздавать команды. «Делитесь на две дружины по 4 человека и играете друг против друга. Вам надо привыкнуть и научиться считать. Затем разбиваетесь на пары, но это я объясню позже». «А чего считать, Феденька?» — сразу среагировал Петр. «Каждый бросок оценивается определенной цифрой. Для того поля на дощечке в разные цвета и окрашены. Ваша задача — набрать ноль, как бы это забавно ни звучало. В общем, слушайте. Объясняю родственникам правило 501. Наталья аж ротик раскрыла от удивления. Игрище в дротике весьма полезное, потому что помогает быстрее освоить счет. Дополняю описание на случай возмущения патриарха. Сестры и братья задали несколько вопросов. Порадовало, что старшие не сторонились младших и сразу решили играть все вместе. А далее началось веселье. «Мы выиграли!» — воскликнула Наталья и показала язык Пете, находившемуся в другой команде. Такого слова здесь нет, поэтому мы разделились на дружины, которые возглавили оба брата. За Ивана играли уже упомянутая младшая, а также Евдокия с Феодосией. Против них выступали Петруша, Софья, Марфа и Мария. Я не без причины разбил родню по такому ранжиру. Это же тимбилдинг во всей своей красе, особенно на фоне охлаждения между Петром и Софьей. А у Евдокии чего-то не заладилось с Ваней. Зато как они болели друг за друга. Понятно, что сначала дело шло туго, были даже обиды. Но после тестовой игры мы начали серьезное соревнование, и народ проникся командной идеей. Я не заметил, как в комнате появились рынды. Сегодня дежурили Голицын с Троекуровым. Вот парни и не удержались, тихонько зайдя в палаты. К ним присоединились наперстницы Царевин числом 5 душ. Девицы тоже погрузились в наблюдение за шоу, не забывая строить глазки смущающимся парням. После перерыва на чаепитие, который объявила на удивление спокойная Наталья Кирилловна, битва продолжилась. Я с удовольствием выпил чашку напитка и съел небольшую сушку. Пока приходится ограничивать себя в еде, но Аксинья постепенно увеличивает порции. Вторая часть семейного турнира прошла не менее весело. Разошедшаяся Наталья даже уговорила тетку Татьяну опробовать дротики. К моему удивлению, женщина проявила недюжинную меткость и положила почти все стрелки в центр. Прямо кладезь талантов, а не семья. В свои палаты я возвращался с небольшим налетом грусти. К сожалению, не получится просто жить и получать удовольствие от нынешнего положения. Чую, что долго расслабляться мне не дадут. Хотя бы сегодня надо закончить день на положительной нотке. У меня по плану долгожданная баня. Сава заверил, что особого жара не будет. «Давай заключительный раз, и на сегодня хватит», — говорю Савве. И тот вместе с банщиком заносит меня в парилку. «Хорошо!» Все-таки баня — это одно из лучших достижений цивилизации. Тут вам не только помывка, но и лечение. Сегодня я особо не усердствовал, но пропотел основательно. Запил все квасом, переданным Аксиньей, и понял, что счастлив. Куда-то ушли все переживания об интригах и их пакостных делишках. Еще и банщик сделал мне отличный массаж. Мои мышцы почти атрофировались, но я усиленно занимаюсь, несмотря на боль и быструю усталость. А здесь почти ничего не болит. Я уже и забыл, что это такое. Уже в палатах меня постригли и побрили, приведя в прежний вид. как выразилась нянька. Заодно я в первый раз нормально разглядел свое новое лицо. Оказывается, в царском дворце ростовые зеркала не предусмотрены, и есть только несколько небольших экземпляров. Дорого, однако. Зеркала сейчас изготавливаются только в Венеции и Франции, похитивший секрет у торговой республики. Россия же находится далековато, и доставка к нам столь специфического товара еще сильнее увеличивает его стоимость. Чего говорите, но даже многие бояре используют серебряные пластины вместо стеклянных зеркал. Да и опасны они, насколько я помню. Ведь поверхность обрабатывается свинцом и ртутью. «Изменился соколик наш», — прокомментировала мой облик Аксинья. Возмужал, и взгляд стал строже. «Глядишь на людей, аки хищник». Судя по воспоминаниям Феди, у него было пухлое лицо и добродушный вид. Но на меня из зеркала смотрел осунувшийся человек с резкими чертами лица и строгим взглядом. Но и не мудрено. После 3 месяцев болезни я сильно похудел, если не истощал. А в окружающих реалиях станешь не только хищником, но и зверем лютым. В целом Федор достаточно симпатичный. Глаза голубые, волосы светлые, как и у меня в прошлой жизни. Здесь я только помоложе и помельче. Мой нынешний рост примерно 1,70 м. Ну хорошо, чуть меньше. Однако для этих времен это весьма неплохо. Как-то читал, что Петр был отнюдь не 2-метровым детиной, а сантиметров на 20 ниже. Просто народ сейчас мелкий, что вызвано бескормицей и недостатком витаминов. При этом знать значительно выше и красивее крестьян. Я здесь посмотрел на некоторые типажи, и сначала пришел форменный ужас. Не знаю, по силам ли мне накормить народ, но есть некоторые вещи, которые необходимо внедрить. В первую очередь, бытовую гигиену, а затем медицинскую. Есть мысли по оспе, ведь количество рябых лиц просто ужасает. Еще и народу от нее мрет немереное количество. Но этим делом мы займемся в Коломенском, куда переберутся и доктора. Что касается гигиены, то я сразу заставил окружающих мыть руки с мылом. С баней здесь и без меня порядок. Даже шампунь есть. Вернее, настойка на травах — производство той самой Юлии. Неуловимая дама, однако. Здешнее мыло, конечно, специфическое и больше похоже на хозяйственное из моего времени. Еще и дорогое. Не как зеркала, но цены кусаются. Тем не менее, я обязал всех кухонных работников, участвующих в приготовлении пищи, обязательно мыть руки и привести в порядок ногти. Иначе получается, что еду на царский стол готовят грязнули. С поварами такой проблемы нет, они достаточно чистоплотные. Но кроме них хватает разных помощников, не отягощающих себя мытьем. Аксинья сначала сопротивлялась, ведь именно ей пришлось следить за выполнением моего приказа. Однако после подробного объяснения необходимости мытья рук, где я ссылался на мифические слова Авиценны, нянька прониклась. Теперь во дворце нет большего фаната гигиены, чем она. Забавно, но воспитательница почему-то больше поверила древнему магометанину, чем немцам, на которых я сначала ссылался. Европейцев Аксинья недолюбливает, считая грешниками и схизматиками. Саве от женщины тоже досталось. И теперь он щеголеет маникюром, подстриженной бородой и тщательно вымытыми волосами. «Чего пригорюнился, государь, ведь ты на поправку идешь. Скоро отринешь кресло и ходить начнешь. Не зря же ты постолько раз в день занимаешься, и валик этот весьма полезная вещь». Да, регулярная разминка, массаж и турник стали моими постоянными спутниками. Очень хочется начать ходить. Уж больно угнетает состояние беспомощности. Пельмени хочу. Отвечаю неожиданно для себя. Еще котлету немецкую и яблоко земляное. Кормят здесь неплохо, все-таки царский дворец. Кроме супов я пока ничего не кушал, но есть память Феди. Организм же захотел привычных блюд, которые я ел дома. Только котлеты здесь называют мясо на ребрах, а слово «фарш» еще не дошло до России. Поэтому пришлось выкручиваться, как и с названием картошки. Про нее я тоже не слышал, а ведь это очень полезный продукт для наших широт. Тот самый способ без особых затрат накормить народ. Понятно, что это дело не одного десятилетия. Так почему не начать уже сейчас?